ключ и часовня. «Фра Винченцо спрашивает», — перевел Гуччо, адресуясь к мадам Элиабель, — «не могли бы вы ему дать ключ от часовни, так как завтра он уезжает рано и перед отъездом хотел бы отслужить мессу?» «Ну, конечно», — ответила хозяйка замка, — «кто-нибудь из моих сыновей подымется вместе с ним и поможет ему совершить службу». Гуччо горячо запротестовал. «Совершенно незачем беспокоить хозяев. Фра Винченцо подымется чуть свет, а он, Гуччо, сочтет за честь помочь монаху в качестве причетника». Пьер и Жан отнюдь не настаивали. Мадам Элиабель вручила монаху свечу в подсвечнике, ключ от часовни и ключ от шкафчика, где стояла дарохранительница. Вслед за тем присутствующие разошлись по своим комнатам. «Этот Гуччо, о котором мы так строго судили, — сказал Пьер, прощаясь с матерью на ночь, — весьма привержен святой религии». В полночь, когда весь замок был погружен в глубокий сон, Гуччо и монах на цыпочках вышли из своей комнаты. Юноша тихонько стукнул в двери спальни Мари, и молодая девушка немедленно появилась на пороге. Не говоря ни слова, Гуччо взял ее за руку. Они спустились по винтовой лестнице и прошли позади кухни. — Смотри, Мари, — шепнул Гуччо, — смотри, сколько звезд. — Фра Винченцо сейчас соединит нас. Мари, по-видимому, не удивилась. Гуччо обещал ей вернуться и вернулся. Обещал с ней обвенчаться и сейчас обвенчается. Неважно, при каких обстоятельствах. Она полностью, целиком ему покорилась. Зарычала собака, но, признав Мари, тут же затихла. Ночь стояла морозная, однако ни Мари, ни Гуччо не чувствовали холода. Они вошли в часовню. Фра Винченцо зажег свечку в лампаде, свисавшей над алтарем. Хотя никто не мог их услышать, они по-прежнему говорили шепотом. Гуччо перевел Мари вопрос священника, осведомлявшегося, исповедовалась ли невеста. Мари ответила, что исповедовалась только позавчера, и священник дал ей отпущение грехов, которые она могла совершить с тех пор. Впрочем, он сделал бы это, даже если бы Мари признала себя виновной во всех смертных грехах, ибо не понимал французской речи. А Гуччо святой отец недавно исповедовал в их общей спальне. Через несколько минут еле слышное «да» соединило перед Богом, если не перед людьми, племянника главного капитана ломбардцев и красавицу Мари де Крессе. «Мне бы так хотелось устроить для вас более пышную свадьбу», — шепнул Гуччо. «А по мне, мой любимый, мой родной, нет бракосочетания прекраснее», — ответила Мари, — «поскольку сочеталась я с вами». Когда они собрались уже покинуть часовню, монах вдруг заволновался. «Что случилось?» — шепотом осведомился Гуччо. Фра Винченцо сказал, что двери часовни во время церемонии были наглухо заперты. Ну и что же? Монах объяснил, что бракосочетание считается законным лишь в том случае, если двери открыты. Формальность, означающая, что любое постороннее лицо могло быть свидетелем обетов, данных в соответствии со священными обрядами и без принуждения. В противном случае мог возникнуть предлог для расторжения брака. «Что он говорит?» — спросила Мари. «Советует нам поскорее уходить отсюда», — ответил Гуч. Они вошли в дом, поднялись по лестнице. У дверей спальни монах, окончательно успокоившийся, полуобнял Гуччо за плечи и легонько подтолкнул его к порогу. Вот уже 2 года Мари любила Гуччо. Вот уже 2 года она думала лишь о нем и жила одним желанием принадлежать ему. Теперь, когда совесть ее была спокойна, и она не боялась более вечного проклятия, Ничто не вынуждало ее сдерживать страсть.